Шон сбежал накануне обручения. Без всяких объяснений, без телефонного звонка, без мужественного прощального письма в 3 строчки. Хорошо еще, что все случилось не перед алтарем, подумал тогда Кристиан. Хорошо, что дело не дошло до вручения кольца. Кольцо было куплено, они выбирали его вместе с Шоном, и это было дорогое кольцо. Кристиан ни секунды не злился на Шона, разве что на пустоту, которая заняла место его лучшего друга. У пустоты не существовало даже адреса, по которому можно было бы отправить кольцо. Деньги-то потрачены, и это деньги Шона, а кольцо осталось у Кристиана. До сих пор лежит в кухонном шкафу, в жестянке из-под миндального печенья. Кристиан старается не натыкаться на него. Старался до тех пор, пока не получил первое письмо от Шона, полгода спустя после его бегства. Ни слова о двоюродной сестре, ни слова о внезапном исчезновении, ни слова о том, где он сейчас. И хотя письмо не было прощальным, совсем наоборот, в нем были все те же 3 строчки. «Привет, Крис. У меня все пучком. Дела идут великолепно. А что твой саксофон? Надеюсь, ты уже укротил этого мерзавца. Шон, твой потерянный друг, если ты еще не забыл меня». Кристиан пару дней размышлял над ответом. Слишком много он хотел сказать Шону, и в результате появилось вполне адекватное: «Привет, Шон. Я не забыл тебя. Что делать с кольцом?» Еще через 3 дня от Шона пришли идиотские инструкции относительно кольца. «Отдай его первой девушке, которая тебе понравится». Везунчик Шонни имеет над Кристианом странную власть. Так было всегда. Что бы ни делал Шон, какую бы глупость или, хуже того, низость он не совершил, Кристиан всегда найдет ему оправдание. Слава богу, низости почти не случалось, если вынести за скобки прискорбный случай с двоюродной сестрой. Но и здесь Кристиан посочувствовал скорее Шону, а не сестре. А ведь он любит сестру, он привязан к ней. Выходит, что к Шону он привязан больше? Или это обыкновенная мужская солидарность? Если и так, это не объясняет природу зависимости от Шона. Даже существующего непонятно где и являющегося Кристиану исключительно в электронном виде. Вот и тогда Кристиан последовал идиотским Шоновым инструкциям. Несколько дней он бродил по городу в поисках девушки, которой можно было бы с легким сердцем отдать кольцо. Сидел в кофейнях и пабах. Посетил вечеринку кислотного джаза. Посетил фотовыставку «Боди-арт». Вчера, сегодня, послезавтра. Работ Шона там не оказалось. Посетил 2 железнодорожных вокзала, аэропорт и зоопарк. Проторчал полдня в местах массового скопления туристов, но девушка так и не нашлась. То есть не нашлась та самая девушка для кольца. А вообще девушек было много, сотни, может быть, 1000, красивых, хорошеньких и так себе. И не то, чтобы они не нравились Кристиану, нравились, но не настолько, чтобы круто изменить жизнь кольца. «Пусть пока остается в жестянке», — решил для себя Кристиан, а Шону послал письмо следующего содержания. «Ничего не получилось, Шон. Наверное, девушка, которая бы мне понравилась, еще не родилась. Или живет совсем в другой стране, и мы никогда не увидимся. Не лучше ли продать кольцо? А деньги я вышлю тебе, если ты сообщишь адрес. Твой друг Кристиан». Ответ Шона, свалившийся в электронный ящик ровно через 2 недели, озадачил Кристиана. До сих пор Шон не проявлял себя как философ и поэт, а тут Она найдется, Кристиан, вот увидишь. Даже если окажется русалкой с иностранным паспортом, которая любит джаз. Самое правильное в этой ситуации — просто подождать. Твой друг Шон. Вот интересно, откуда это Шон пронюхал о русалке? Он экстрасенс? Ровно час Кристиан чувствовал себя не слишком уютно, и ощущение, что Шон, неожиданно увеличившийся в размерах до ацтекской пирамиды, разглядывает его сквозь лупу, как какого-нибудь муравья, не проходило до тех пор, пока Кристиан не вспомнил. Русалка неоднократно всплывала на поверхность в разговорах с сестрой. Шуточная тема, которую можно развивать сколь угодно долго и в разных направлениях. И не исключено, что русалку, как гипотетическую пассию Кристиана, сестра обсуждала и с Шоном в период их вялотекущего романа. И не исключено, что сам Шон подбросил сестре идею с русалкой. Не слишком сложная формула с одним неизвестным. Миниатюрный русалочий хвост, похожий на хвост рыбки анчоус, но джаз. Русалка, которая любит джаз. Легкая эротическая фантазия самого Кристиана. Он не делился с ней ни с кем. Шон — экстрасенс. Или просто лучший друг. И от того, что он уехал куда-то, лучшим другом он быть не перестал. Только лучшим друзьям позволительно прогуливаться в голове Кристиана и сбивать палкой обрывки его мыслей, как сбивают соцветия на кустах. У Шона это получается виртуозно, даже в электронном виде. Кристиан не в состоянии злиться на Шона, и поэтому злится на себя, на обрывки своих мыслей, докатившиеся до Шона. Соцветия могли бы быть и посимпатичней. Ирисы и лотосы, а не какая-нибудь шизофреническая белладонна. Последующий диалог Шона и Кристиана, прогулки с палкой по кустам, растягивается на несколько месяцев. «У меня есть собака и две кошки. Я хочу, чтобы они жили вечно. Твой друг Шон». «Это какие-то особенные собака и две кошки? Редкой породы?» «Никто не живет вечно». Твой друг Кристиан. Да, они особенные, и порода тут ни при чем. Твой друг Шон. А зачем тебе, чтобы они жили вечно? Если они будут жить вечно, а ты умрешь, кто позаботится о них? Если некому будет позаботиться, они начнут страдать. Ты ведь не хочешь, чтобы они страдали? Твой друг Кристиан. Если они будут жить вечно, то и у других появится шанс. Твой друг Шон. У других собак и кошек? Или я чего-то не понимаю? Твой тупой друг Кристиан. Я просто грущу, потому что пес болеет. Он старый. Твой сентиментальный друг Шон. Надеюсь, что твоя собака выздоровеет. Как ее зовут? А с кошками все в порядке? Твой друг Кристиан. Амаку. Пса зовут Амаку. Ему лучше. С кошками тоже все в порядке. Твой друг Шон. А с тобой? Ты ничего не рассказываешь о себе. Я даже не знаю, где ты. По-моему, это неправильно. Твой друг Кристиан. Вопрос Кристиана повисает в сети на долгие месяцы. Наверное, не стоило спрашивать Шона о его нынешнем месте обитания. В этом есть какая-то тайна. Неужели Шон совершил что-то настолько противоправное, что теперь вынужден скрываться? Чушь и бессмыслица. Шон отличный парень. Все его авантюры невинны. Во всех его начинаниях присутствует здоровое зерно, ни грамма плесени, ни капли болотной воды. И потом, когда скрываются, не заводят пса и двух кошек. Это было бы глупо. Недальновидно. Невозможно тратить силы на грусть по поводу болезни какого-то пса, если находишься в бегах. Все силы уходят на другое. С псом тоже не все ясно. У пса странное имя – Амаку. Оно похоже на африканское. Везунчик Шонни окопался в Африке. Жаль, что Кристиан не успел спросить у Шона относительно кошачьих кличек. А вдруг они тоже африканские? Тогда все встало бы на свои места. Еще кое-что не дает покоя Кристиану. Возраст Амаку. Любовь к братьям меньшим никогда не была отличительной чертой Шона. У него и мысли не возникало завести домашнее животное, и вот, пожалуйста, он оказался владельцем пса. Не щенка, а взрослой, даже старой собаки. Откуда взялся этот Амаку? Каким образом ему удалось занять в несклонном к сантиментам сердце Шона такое место, которое не каждый человек займет? Твой сентиментальный друг Шон. Ну, надо же. Кристиан заинтригован. Нет, он не думает о Шоне постоянно. Постоянно Кристиан в состоянии думать лишь о неподатливом саксофоне. Но сны его вдоль и поперек исчерчены линейными уравнениями. Самый назойливый из снов выглядит так. Кристиан стоит у доски с мелом в руках и пишет, пишет, мел крошится, от него то и дело отваливаются куски, цифры выходят уродливыми и корявыми. Такими же уродливыми оказываются и сами уравнения. В них нет ясности, легкости и красоты. Кристиан вот-вот схлопочет неуд, все старания псу под хвост. И Кристиан даже знает, как зовут этого пса, но от этого не легче. Одного пса недостаточно. Есть еще две кошки, можно привлечь и их, но ведь изначально речь шла о линейном уравнении, данность сна. А с кошками оно может трансформироваться в квадратное или даже кубическое, или вообще обзавестись свинским трансцендентальным числом на манер десятичного логарифма. А при таком раскладе решение уравнения с целыми коэффициентами невозможно в принципе. Это математическая бессмыслица. Чертовы кошки. Чтобы перестать топтаться у доски и крошить мел, Кристиану явно чего-то не хватает. И это что-то, наконец, приходит. Без всяких ухищрений и дополнительных усилий с его стороны. В виде бандероли с наклеенными на нее марками раковинами. Марок не меньше десятка. Все они повторяют друг друга, так что можно вести речь именно об одной марке, об одной раковине. Остальное тоже предоставлено в единственном экземпляре. У Шона один фотоальбом. У Шона одна женщина-модель. У Шона одна всеполагающая страсть, и другой не будет никогда. Шон попал в западню любви, выхода из которой нет. Но даже если бы и был, кто станет его искать? Все только и мечтают о том, чтобы угодить в любовный капкан. Кристиан не исключение, но счастье улыбается лишь единицам. Шонни и впрямь везунчик. У него самая ослепительная жена на свете. У него самая красивая на свете дочь. Две его кошки совершенны. Его собака состарилась так же благородно, как состарились великие актеры Голливуда. Как состарились апостолы Петр и Павел. И по мере того, как Кристиан переходит от одной альбомной фотографии к другой, проясняется скрытый смысл коротких печальных монологов Шона. Дело вовсе не в кошках, которым Шон желает вечной жизни. Дело не в псе по имени Амаку. Их возможная вечность всего лишь испытательный полигон, модель, проекция. Вечная жизнь животных все же короче вечной жизни людей. А именно этого страстно жаждет Шон. Вечности для своих любимых существ, женщины и ребенка. И вечность здесь не синоним бессмертия, как может кому-то показаться. Вечность – синоним безопасности. С ними ничего не должно случиться, ничего, что привело бы к страданиям и смерти. Вечная жизнь исключает такие неприятные вещи, как разбиться в машине, вылетев на встречную полосу, погибнуть в авиакатастрофе, отравиться угарным газом, сгореть за считанные месяцы от неизлечимой болезни. Тот, кому уготована вечная жизнь, никогда не станет жертвой разбойного нападения, жестокого изнасилования, техногенной или природной катастрофы. Неужели ж он так наивен? Он просто влюблен. Ничем другим не объяснишь мечты о семейном Эдеме, который во всей своей тихой красе предстает на фотографиях. Следов самого Шона в Эдеме не обнаруживается, оно и понятно. Летописец Шон бродит с фотоаппаратом у изгороди на границе кадра. Но и женщины с девочкой, и их священных животных вполне достаточно. У женщины странное для крестьянского уха имя – Даша. Так гласят подписи. Стоя на границе кадра, где-то рядом с невидимым Шоном, Кристиан успевает заметить, что любимая женщина его друга не так уж молода. Ей далеко за 30, может быть, к 40. Она намного старше и Шона, и Кристиана. Старше навсегда, как выразилась бы склонная к цинизму двоюродная сестра. Этот факт, тем не менее, совершенно бесполезен. Ни в одну формулу его не воткнешь. Кристиан входит в снимки Даша, как входят в море. Только поначалу вода кажется холодной, но к этому быстро привыкаешь. Только поначалу мелькает глупая мыслишка о возрасте, но потом Кристиан ощущает покалывание в пальцах и легкую боль в сердце. Он очарован, сбит с ног, сражен наповал. В жизни своей он не видел женщины прекрасней. Вот кому он без колебаний отдал бы кольцо. Даша, жене своего лучшего друга, если бы она не была женой его лучшего друга. Если бы он просто встретил ее на улице, в пабе, на вокзальном перроне, в зоопарке, куда бы она ни заглянула, чтобы показать дочке семейство муравьедов, в местах массового скопления туристов. О, да! Взгляд Кристиана сразу же выдернул бы Даша из толпы. Так разительно отличается она от всех других людей. Как инопланетянка, как русалка. У всех хрестоматийных русалок длинные густые волосы необыкновенной красоты. У Даша тоже. Но на этом сходство с русалками заканчивается. У Даша прелестные маленькие ноги, а никакой не хвост. Прелестные маленькие ноги не омрачены никакой обувью. Вот почему встреча Кристиана и Даша невозможна ни в пабе, ни на вокзальном перроне, ни в любом другом месте. В родном городе Кристиана никто не ходит босиком. Конечно, В летний сезон среди миллионов жителей обязательно найдется сотня босоногих фриков, оранжевых буддистских монахов, сильно адаптированных к местности, простаков туристов с натертыми до кровавых мозолей пятками, престарелых хиппи, только что потерявших работу яппи, снятые ботинки идут в комплекте со снятыми галстуками и носками, засунутыми в карманы. Кристиан несколько раз видел таких молодых людей и даже прошел за одним парнем пару кварталов. Так, на всякий случай. Слишком уж несчастным он выглядел, того и гляди, с собой покончит. Но ничего из ряда вон парень не совершил, и Кристиан оставил его в спортивном баре накачиваться водкой. Под присмотром как минимум десятка человек.